Тема нашей сегодняшней лекции будет звучать таким образом. Культура европейского возрождения и просвещения. Культура европейского возрождения и просвещения. Значит, в рамках нашей сегодняшней лекции нам нужно будет посмотреть с вами следующие вопросы. Во-первых, понятие возрождения, да, что такое означает сам этот термин возрождения, периодизация эпохи возрождения, затем такое, наверное, базовую основу культуры возрождения, как гуманизм, ну, наверное, основные такие базовые черты. Первый вопрос. Культура европейского возрождения. Понятие периодизация, первый вопрос. Понятие периодизация. Второй вопрос. Гуманизм как ценностная основа культуры возрождения. Гуманизм как ценностная основа культуры возрождения и особенности европейской культуры возрождения. Ну и, наверное, посмотрим с вами, что такое означает вообще понятие европейского просвещения и специфику, базовые особенности просвещения европейского. Итак, начнем, наверное, конечно, как я сказала, уже с понятия, да? Термин эпоха возрождения входит в, вернее, идет, это следующий этап развития человеческой цивилизации, общества после средневековья и перед новым временем. Само слово возрождение вообще означает возрождение или ренессанс, означает возрождение античной культуры в первую очередь, конечно же. Давайте с вами немножечко вспомним то, что я вам рассказывала на прошлых лекциях. Когда мы с вами говорили о средневековой культуре, то мы подчеркивали такой момент. Дело в том, что мыслители эпохи средневековья всячески пытались уничтожить, убрать, удалить аспект античного наследия из своего творчества, вообще в целом из культуры. Так вот, таки самым главным, самой главной своей задачей деятели эпохи Возрождения ставят именно возрождение или новое прочтение основных базовых достижений античной культуры. Что касается периодизации, то считается примерно это эпоха перехода, вот как раз таки, да, мы говорили, от средних веков к новому времени, то есть период примерно с 14 века по первую треть 17 века. Это вот такая самая общая, самая большая глобальная характеристика. Это хронология с 14 примерно по первую треть 17 века. В Италии начинается возрождение намного раньше, чем в других европейских странах. Это 14, самое начало 14 века. Заканчивается примерно в 16 столетии. Для других государств это примерно эпоха 15-17 века. Для России эпоха возрождения падает на 16-17 века. Но, несмотря на такой небольшой разброс в хронологии, нужно сказать, что вот в 16 веке как раз таки возрождение становится именно таким общеевропейским явлением, как высокое или классическое возрождение. Что способствовало вообще появлению такой новой культурной ветки в развитии человечества? Ну, во-первых, конечно же, рост городов, усиление влияния городов на внутренний и внешний рынок. Конечно же, это, безусловно, развитие цехового, вот этого ремесленного производства. То есть, что это означает, другими словами? Это означает формирование новых капиталистических уже отношений. А дальше, нужно сказать, что за короткий период, за короткий промежуток времени совершается очень много научных открытий, которые формируют новую картину мира. Это Николай Коперник, это Джордано Бруно, это Галилео Галилей. То есть как раз таки вот эти и другие открытия обосновали так называемый гелиоцентрический взгляд на мир, в отличие от геоцентрического. Мы знаем, что господствовавшая картина мира в средние века, эта картина полагала, что в центре всего находится Земля, а Солнце вращается вокруг нее. Ученые эпохи Возрождения доказали, что наоборот, что Земля вращается вокруг Солнца, и что она одна из многих планет, да, Солнечной системы. Конечно же, таким очень большим знаком и вехой в развитии эпохи Возрождения являются великие географические открытия. Это тоже такая базовая черта. Это примерно 1517 год, считается открытие Америки. Это кругосветное путешествие Магеллана. То есть, что другими словами, это означало то, что стали расширяться экономические границы, стали возникать какие-то мировые торговые центры. Причем ряд европейских городов, например, такие как Флоренция, к примеру, становятся сосредоточием золотого, серебряного запасов. То есть это возможность финансирования крупных проектов, начиная там, допустим, от войн до тех же самых кругосветных путешествий. Сам термин «возрождение» или «ренессанс» был заимствован у Цицерона, великого римского философа, жившего в первом веке до нашей эры, который подразумевал под ним культурное развитие человека. Культурное развитие человека. Мы с вами сказали о том, что сам термин «возрождение» был заимствован у Цицерона, да, который подразумевал под ним культурное развитие человека. Впервые же понятие «возрождение» использовал итальянский писатель Джованни Боккаччо, знаменитый Боккаччо, автор «Декамерона», который сказал, что Джотто – это такой был известный итальянский художник. Так вот, он полагал, что именно Джотто возродил античное искусство. А на самом деле, дальнейшим термином, который сформулировал целую эпоху, который закрепился для целой эпохи, стало как раз таки это возможно благодаря историку искусства Джорджо Вазари, тоже очень известное имя. На самом деле, вот как раз таки в термине «возрождение» закрепился, наверное, один из самых больших таких культурологических мифов. Почему? Потому что создатели этих мифов стремились показать, что корни европейских цивилизаций уходят именно в античность, а не в дикое варварство средневековья. То есть вот как раз таки в противовес античности о средневековой культуре, да, деятели Возрождения отзывались очень высокомерно, так полупрезрительно. И как раз таки культура Возрождения в целом формируется как отрицание, как отказ от средневековой культуры. То есть, другими словами, подытоживая такой первый, самый общий базовый вопрос, можно сказать, что культура Возрождения, другими словами, это синтез античной физической красоты и христианской средневековой духовности. Вот как можно сформулировать, что же такое культура Возрождения. Это синтез античной физической красоты и христианской средневековой духовности. Переходя ко второму вопросу, гуманизм как ценностная основа культуры Возрождения. Ну, как раз таки основными принципами эпохи и культуры в целом можно назвать следующие. Ну, во-первых, антропоцентризм, конечно же, антропоцентризм. То есть человек понимается здесь как венец, как высшее творение природы, в отличие от той же самой средневековой культуры, где человек рассматривался как вторичное, низшее существо по отношению к Богу. Еще одна черта культуры Возрождения – это рационализм. Как раз таки считается, что человек может и должен познавать мир окружающий благодаря разуму. Вспомним, говорила вам я на прошлых лекциях, когда средневековую культуру мы с вами рассматривали, что мир окружающий изучать нельзя. То есть вот эти вот ученые средневековья не имели права познавать окружающий мир. Почему? Потому что это полагалось, считалось кощунством, грехом, потому что Господь наш Всеблагой, Всемогущий создает этот великий мир, и человек, греховное, падшее существо, не имеет права его каким-то образом изучать. Так вот, как раз таки в эпоху Возрождения ставится другой акцент – человек должен познавать окружающий мир. И, наконец, еще одна черта или принцип эпохи Возрождения, мы назовем его так – Природосообразность. То есть это материалистическое истолкование законов природы. Ситуация раскладывается таким образом, что мы можем познавать природу. Более того, один из величайших деятелей эпохи Возрождения, позднего Возрождения, Галилео Галилей, скажет, что природа – это книга, написанная на языке математических формул. И нам остается только научиться ее правильно и адекватно читать. И вот как раз-таки, наверное, постепенно все эти новые черты, новые какие-то открытия, которые совершаются в эту эпоху, все это приводит к разрушению средневековой концепции относительно человека, мира и так далее. И появляется новое учение о том, что личность человека самоценная, что возможности его безграничны. Как раз таки эти идеи о самоценности личности, о безграничных возможностях человека, а именно они лягут в основу гуманизма. Как раз таки учение, которое станет основой эпохи Возрождения. А считается таким краеугольным камнем, вообще водоразделом, отделяющим средневековые взгляды от взглядов эпохи Возрождения, одно из самых известных произведений того периода – это «Божественная комедия Данте». «Божественная комедия Данте». Причем вот как раз таки, когда Данте называет свою комедию, свою поэму комедией, он объясняет, что комедия – это такое поэтическое, скажем, произведение, да, написанное на народном языке, причем с ужасным началом и очень счастливым концом. И вот как раз таки, кстати, само слово «божественное» Данте не принадлежало. Мы знаем, что так потом позже назовет эту поэму Джованни Боккаччо. Как раз таки, в общем-то, структура «Божественной комедии», она очень симметричная, то есть Данте последовательно описывает рай, чистилище, ад, как раз таки, что там происходит и кто его, значит, какие события ожидают всех людей. Причем он это в такой поэтичной очень форме как раз таки описывает все те муки, которые испытывает человек, и тем не менее все равно грешит, да? В чем отличие произведения Данте от других, скажем, средневековых произведений литературы? Потом можно сказать, что базовое, наверное, отличие в том, что эта работа проникнута политическими тенденциями автора. То есть Данте никогда в этой работе не упускал случая посчитаться со своими какими-то идейными, личными даже врагами. То есть он осуждает кредит, осуждает свой век как век наживы, постоянно упрекает ростовщиков и вообще подчеркивает всячески, что деньги – это источник всяческих зол. Как раз, то есть на среди строк этой комедии скрыты вот такие масса каких-то метафор, аллегорий и так далее. Ну и вот как раз таки тоже интересная изюминка работы Данте в том, что он свою работу строит на изучении кусков реальной жизни, настоящей. Даже таки на конструкцию мы знаем загробного мира. У Данте он описывает отдельные какие-то уголки Италии, которые там он даже описывает такими четкими контурами географически. Очень много живых, ярких персонажей, такие как Вергилий, там, к примеру, и другие. То есть все вполне живые, вполне реальные люди. Еще один, наверное, яркий представитель эпохи Возрождения именно в литературе – это Джанаццо Манетти, Манетти через «А». Книга, которую он написал, называется так – «О достоинстве и превосходстве человека». О достоинстве и превосходстве человека. Вот как раз таки в этой книге рассмотрены базовые принципы учения гуманизма. Какие-то принципы, да? Это радостное восприятие мира, такое оптимистичное. Это требование полноты жизни, то есть понимание того, что нужно жить в этом мире, здесь, сейчас, и понимать, что твоя жизнь дана тебе только раз, поэтому нужно использовать свои возможности так сильно, насколько ты этого можешь. Причем гуманисты полагали, что в человеке важно не даже его происхождение, а личные качества, такие как, допустим, какая-то предприимчивость, или чувство собственного достоинства, или воля. В качестве идеала человека. Гуманисты полагали человека универсального, человека-творца, созидателя, то есть тот, кто создает что-то новое. Причем возможности, это интересная черта для гуманизма, возможности человека беспредельны. Почему? Потому что разум его, человеческий имеется в виду, да, равен разуму божественному, а человек это никто иной, как смертный бог. Как смертный бог. То есть вот как раз таки поэтому, наверное, людей образованных в эпоху Возрождения чтили, наверное, так же, как чтили в свое время святых. И здесь человек, конечно же, безусловно, выступает творцом своей судьбы. Он независим по отношению к авторитетам. Он имеет духовную культуру, духовную свободу суждений. Именно гуманисты открывают кружки. Они читают лекции, допустим, в тех же самых университетах. Как раз таки вся эпоха Возрождения, если мы посмотрим в той же самой философии, вот и распадается на два таких больших этапа. На гуманизм с такими представителями, как Данте, Петрарка, тот же самый Монетти, с их взглядами на новое понимание человека, на человека-творца. И еще одно направление, которое появилось несколько позже гуманизма, это направление получило название пантеизм. Пантеизм. Как раз в рамках пантеизма развиваются учения натурфилософии, учения Коперника, Бруно, Галилея, масса других исследователей, философов. Кроме того, эпоха Возрождения, конечно, подарила миру такого величайшего деятеля флорентийского, как Никола Макиавелли. Мы с вами поговорим о нем чуть позже, а пока перейдем к следующему вопросу. Итак, особенности европейской культуры Возрождения, особенности. А нужно сказать для начала, что, наверное, в период Возрождения главным видом духовной деятельности становится именно искусство, причем искусство художественное, живопись. Если в эпоху Средневековья главным видом искусства считается архитектура, строятся монументальные соборы, готические, вот эти вот тонкие шпили и романские постройки, такие как дворцы огромные, монументальные, то в эпоху Возрождения превалирующим, доминирующим таким вот видом, как я уже сказала, деятельности человека, становится художественное искусство. И идеальный человек должен стать, полагают гуманисты, художником. Вот как раз таки они полагают, что именно у искусства, у живописи есть больше возможностей передать красоту, разнообразие реального, настоящего окружающего мира. А поэтому вот это, вот это желание как можно реалистичнее показать мир через проблему той же самой пропорциональности в анатомии математики, через ту же самую перспективу, допустим, в области оптики и физики. Мы знаем, что, допустим, вот очень известный, да, художник, деятель вообще эпохи Возрождения Леонардо да Винчи вообще полагал искусство главной точной наукой. Почему? Потому что оно давало, на его взгляд, самое точное и безупречное отображение жизни. Нужно сказать, что именно художники эпохи Возрождения разработали принципы так называемой прямой линейной перспективы, передачу объема. Именно они создают сложные многофигурные композиции, вот такую универсальность, разносторонность и так далее. Как раз таки не зря выдающихся деятелей эпохи Возрождения называют титанами, титанами. Тот же самый Леонардо да Винчи – это и живописец, и скульптор, и архитектор, и математик, и ботаник, и многое другое. Микеланджело Буонаротти – это и скульптор, архитектор, художник, поэт и так далее. Рафаэль – архитектор, это мастер портрета и декора. А Альбрехт Дюрер – это немецкий очень известный деятель, как раз таки крупнейший представитель немецкого возрождения. Сотни рисунков создал, очень много картин, несколько десятков картин и так далее. Но вот как раз таки есть такое понятие еще, как оборотная сторона титанизма или гуманизма. Дело в том, что эти люди, которые действительно были титанами в своих возможностях, потому что они охватывали огромное количество как раз таки вот разных совершенно сфер деятельности, тем не менее, есть такое выражение в литературе, встречается, что эти люди постоянно испытывали трагедию своего существования. Почему? Да, ответ очень простой. Дело в том, что они... Действительно, мы все с вами знаем об эпохе Возрождения как раз-таки благодаря вот этим выдающимся деятелям этой культуры. Да? Но тем не менее, эти люди были песчинками в море. То есть подавляющая часть населения продолжала оставаться вот этим самым безмолвствующим большинством, о котором мы с вами говорили в прошлый раз. Подавляющая масса населения оставалась безграмотной массой. И как раз таки все эти открытия в своем большинстве, они были не нужны народу. И в этом как раз таки выражается трагизм или трагедия деятелей эпохи Возрождения, потому что, будучи, обладая огромными способностями и возможностями, огромным потенциалом к творчеству, они не могли найти применение себе, своим силам, своему творчеству, своему интеллекту. Тот же самый, что интересно, тот же самый да Винчи как-то задумался однажды и решил для себя посчитать, что он вообще умеет делать. Так, неплохо. Список составил 19 позиций, куда входила ученый, архитектор, создатель летательного аппарата, разработчик, там еще масса позиций. И в самом уже конце было написано: «Увлекаюсь живописью». «Увлекаюсь живописью». То есть сам да Винчи полагал, что для него вот эта живопись, как раз таки те самые гениальные картины да Винчи, которые мы сегодня понимаем как вот этот мост между нашей эпохой и эпохой Возрождения, для него это было хобби, для него это было развлечением, как раз таки вот таким. Поэтому мы с вами можем для себя примерно представить, да, какого уровня были люди, если высочайшее произведение искусства для них, они рассматривали их как хобби, как развлечение, как досуг такой, да. И вот как раз таки, как я уже сказала, то есть это была таким образом очень противоречивая культура. То есть, с одной стороны, расцвет, безусловно, культуры, а с другой стороны, вот это вот непонимание, и более того, в реальном мире проблемы продолжают решаться войнами, заговорами, ядом, кинжалом и так далее. И вот как раз таки, наверное, одна из ярчайших фигур в культуре Возрождения – это фигура Никколо Макиавелли. Вообще, на самом деле, конечно, очень противоречивая фигура. Почему? Потому что флорентийский вельможа, очень знатный, очень богатый, пользующийся покровительством со стороны правящего семейства Борджа, известное такое семейство, которое вошло в историю благодаря ядам, кинжалам, инцестам своей собственной семьи и так далее. Так вот, этот самый Макиавелли пишет замечательную работу, которая называется «Князь» или «Государь». И вот в этой работе заслуга Макиавелли считается в чем? Что он доказывает, что притязание светской власти на какую-то божественную подоплеку, то есть что мы знаем, да, вот эта базовая средневековая составляющая культуры, когда король или император – это наместник Бога на земле, а поэтому его особо неприкасаемо, она священна. И вот как раз-таки Макиавелли в своей работе развенчивает этот миф. Он говорит о том, что люди, абсолютно все, имеют право добиваться власти теми методами, на которые они способны. И он перечисляет ряд совершенно, нам может показаться, таких, знаете, неприемлемых способов и методов, да, такие как подкуп, убийство, хитрость, клевета, интриги и так далее. Он говорит, что для того, чтобы добиться цели своей, можно использовать совершенно спокойно все средства. То есть он показывает вот эту вот светскость, да, высшей власти, показывает, что там нет ничего таинственного, показывает, что там нет ничего сакрального. Но с другой стороны, вот и в этом парадокс времени. Тот же самый Макиавелли пишет работу, очень интересную, очень тоже популярную, «Рассуждения», на первую декаду Тита Ливия. Тит Ливий — это был такой римский император. И вот, кстати, в этой работе он показывает, что самым лучшим правителем должен считаться, вообще самая лучшая форма правления должна считаться именно республика, или с такими с основами демократии. То есть, казалось бы, парадокс. С одной стороны, тиран, да, который совершенно имеет право добиться власти всеми угодными ему способами. Более того, даже Макиавелли пишет, что как только ты добьешься власти, первое, что ты должен сделать будешь, это избавиться от всех тех, кто помог тебе к власти прийти. Почему? Потому что они теперь станут ближайшими твоими конкурентами и соперниками. Да? Так вот, тот же самый Макиавелли в качестве идеального вида государства полагал все-таки не деспотию, не тиранию, а республику. И ответ, опять же, очень прост на самом деле, потому что, смотрите, что получается. Дело в том, что Италия времен Макиавелли была раздираема распрями. Вот это вот семейство Борджа то захватывало власть, то, испуганная натиском народа, убегала обратно к себе во Флоренцию. И там, значит, отсиживала, собирала армию, потом опять захватывала власть, значит, в Италии. То есть Италию постоянно как вот раздирала, лихорадила и так далее. И Макиавелли писал о том в итоге, что нужно вот эту Италию, которую в разные стороны просто разрывает, ее нужно все-таки железной рукой, сильной волей одного человека привести в некое такое единое состояние. А потом уже, когда все упорядочится, когда будет социальный закон работать, когда уже общество достигнет гармонии, вот тогда уже можно от этого тирана совершенно спокойно избавиться и организовать общество на республиканских началах. Как раз таки в творчестве Макиавелли показано, что он очень как раз таки сильно любил свою родину, свою страну. Он просто переживал за Италию, за Флоренцию, в том числе вот за вот эти вот все процессы социальные, которые так или иначе мешали упрочению Италии. А что касается национальных особенностей эпохи культуры Возрождения. Ну, здесь, конечно же, да, на первый план выходит такой феномен, как вообще нация, как национальность. Появляется, да потом уже в эпоху Нового Времени этот термин «национальность», он будет расширен до совершенно таких невероятных границ. А сейчас пока, в эпоху еще Возрождения, появляется так называемая национальная литература, то есть литература на разных языках, национальные праздники, национальные какие-то обычаи и традиции. И вот как раз таки очень сильно это связано с открытием Иоганна Гутенберга. Был такой известный немецкий, сейчас уже известный для нас, немецкий книгопечатник. Вот как раз таки считается, что именно с его подачи, с его легкой руки в Европе начали печатать книги. Это примерно 15-е столетие, конец его. И вот как раз таки именно Гутенберг впервые напечатал Библию. То есть сделал книгу, которая была написана не от руки, но с четкими, красивыми буквами, с картинками и так далее. И вот как раз таки в качестве таких особенностей еще культуры Возрождения можно выделить, что мы говорили немножко с вами уже об этом, да, что появляется пантеизм. Что такое пантеизм? Это означает, что Бог растворен в природе в целом. Бог растворен в природе. То есть, если раньше вот как раз таки нельзя было изучать окружающий мир, потому что Бог находится и вне мира одновременно, и над миром, и он везде, и нигде, и поэтому вот как раз таки мир – это творение Божье, и поэтому познавать его кощунство, да, то сейчас абсолютно любой элемент, понимается в пантеизме, абсолютно любой элемент окружающего мира – дерево, животное, человек и так далее – несет на себе вот эту вот божественную печать. И поэтому и человек в том числе. И поэтому человек, как творение Божие, конечно же, имеет право познавать этот самый окружающий мир. Но кроме того, конечно же, нужно сказать, что в рамках художественного искусства здесь появляется очень четко, очень ярко прославление именно внешней красоты человека. Появляется материальность изображения. Если я вам приводила примеры такие небольшие на прошлой лекции, что если художники эпохи Средневековья старались как можно сильнее убрать вот это материальное начало, поэтому Мадонны, все святые, там все великомученики, они изображались максимально аскетично, то есть чтобы у верующего не возникало мысли о материальном, о плотском, скажем так, да, то деятели эпохи Возрождения, напротив, создают живых, вполне реальных вот таких людей. Если мы посмотрим на работы того же самого Да Винчи или Рафаэля, то мы увидим, что Мадонны у них очень такие, имеют женственные фигуры. Младенцы, Иисус Христос, очень такой пухленький карапуз, который там, ну, со складочками его рисуют очень так реалистично. То есть вот эта вот проблема как бы отступает, да, от аскетичности образа. Кроме того, нужно сказать еще, что вот этот вот появляется, наверное, такие жанры живописи, как, вернее, развивают очень сильно, такие как портретная живопись, то есть именно изображение портрета повсеместно становится очень популярным. Это пейзаж, причем как появляются такие бытовые зарисовки, бытовые картины. Если раньше художники могли рисовать только на религиозные темы, изображать только сцены из жизни святых и так далее, то сейчас уже можно изображать какие-то вот такие обычные повседневные, скажем, моменты жизни человека, рождение, к примеру, смерть, какие-то там войны, к примеру, и так далее. Ну и, конечно же, безусловно, Возрождение неотделимо от такого, от такой черты своей, от такого явления в своем развитии, как Реформация. Вот Реформация как раз таки считается тоже возрождением, тоже изменением средневековой культуры, но если гуманизм – это светская форма возрождения, то реформация – это религиозная форма. И вот как раз таки ситуация складывается так, что вот это самое подавляющее большинство безграмотных крестьян или безграмотных этих, значит, там, каких-то низших таких, да, значит, там, горожан, к примеру, и так далее. Можно очень много привести примеров. Да, они были недовольны существующей церковью, существующей властью, безусловно. Но приблизиться к идеалу титанов Возрождения они тоже не могли в силу своей ограниченности, то есть в силу того, что они просто не были способны воспринять вот эту вот высокую культуру. И поэтому для них тоже нашлось такой выход из проблемы. Это реформация. Считается, что главным идеологом, деятелем реформации является немецкий священник. Звали его Мартин Лютер. Вот как раз таки именно основатель протестантизма, третьего направления в христианстве, наряду с католичеством и православием. Именно Лютер в свое время прибил, это считается примерно, если не ошибаюсь, 1517 год, он прибил на дверях своей церквушки маленькой в Аугсбурге, значит, табличку, на которой были написаны знаменитые 95 тезисов против католической церкви. И вот, кстати, именно там ряд, значит, замечаний, которые высказывал он в адрес церкви. И вот, в частности, одно из замечаний такое, что для того, чтобы молиться человеку, ему не нужен посредник. То есть ему не нужен священник, ему не нужны храмы, можно выйти в поле, можно у себя дома, как говорит он, преклонить колено и попросить Бога о чем-то или просто что-то ему попробовать сказать о себе, там, и так далее. То есть вот эта молитва, да, разговор с Богом. А для этого не нужны посредники, для этого не нужны храмы, иконы, кресты, для этого не нужны священники, которые берут огромные деньги за обряды, за крещение, за похороны, за соборование и так далее. А для этого не нужны священники, которые налево и направо продают индульгенции. Индульгенции, что такое, кто помнит, да, это отпущение грехов. Эти бумажки, грамоты, да, которые показывали, что такому-то рабу отпускается грех твой, да? Значит, да. То есть, как раз таки, вот против этого всего и возражает Лютер. И как раз таки вот эта протестантская такая этика, она нашла огромное почитание, популярность среди вот большинства, скажем, этого безграмотного населения. То есть вот реформация считается таким второй веткой возрождения наряду с гуманизмом. Это то, что касается основных черт, общей характеристики эпохи Возрождения. Культура европейского просвещения, что же это такое? Да, ну, давайте начнем, наверное, с хронологии, то есть с времени. Считается примерно, что хронологические рамки эпохи Просвещения, они определяются столетием всего лишь между английской буржуазной революцией, которая произошла в 1689 году, и Великой французской революцией, которая произошла в 1789 году. Вот как раз таки эти рамки считаются как раз таки вот временем эпохи Просвещения. Что касается таких социально-экономических предпосылок, то можем сказать, что таковыми для Просвещения стали, ну, во-первых, наверное, кризис феодализма, феодальных отношений, то есть которые постепенно стали себя изживать, поскольку появляется все-таки в итоге так называемое третье сословие, растут города неуклонно, расширяются ремесленное, цеховое производство, появляются мануфактуры, и Европа постепенно уходит вот с этого аграрного своего сектора, она уходит в сектор промышленный именно. А дальше, как следствие из этого, конечно же, является развитие капиталистических отношений в Западной Европе, то есть капитализм, появляется капитал, появляются крупные банкиры, крупные какие-то землевладельцы, крупные, скажем так, дельцы, люди, которые обладают капиталом, которые могут его вкладывать в какие-то выгодные предприятия. А что касается учений, предпосылок политических, то здесь можно выделить следующее. Ну, во-первых, это появление механического материализма в качестве таких предпосылок в рамках политики, да, появление механического материализма, в основе которого лежит что? Лежит познание мира с помощью научных знаний. То есть уже не рассуждениями мы познаем мир, не наблюдениями, а восходит на первое место, считается, выходит наука с ее фактичностью, с ее логикой, с ее доказательностью, с ее проверяемостью. А мы знаем, что в науке одно из самых главных требований или критериев научного познания – это воспроизводимость какого-то эксперимента. Да? То есть, если эксперимент какой-то воспроизводится, неважно сколько раз, в одних и тех же условиях, тогда мы можем считать его научным. Если же один раз воспроизвелся, другой раз нет, то это, в общем-то, не эксперимент, это вот мои какие-то личные такие экспромты, но не эксперименты, да? Ну и, наверное, еще в качестве такой предпосылки одной можно назвать деизм. Деизм. Деизм – это учение о Боге как о Творце Вселенной, которая после ее создания подчиняется естественному, природному ходу событий. То есть, другими словами, это учение о Боге-часовщике, который завел мир один раз, дал ему толчок и удалился из этого мира. Дальше мир развивается сам по своим законам, по своим правилам. Если в эпоху Средневековья того же была позиция, что вот позиция провиденциализма, да, что рука Божья, длань Божья распростерлась абсолютно над всеми событиями и процессами, над каждым человеком, над его мыслями, поступками, действиями и так далее, то сегодня Бог уходит на план такого, значит, часовых дел мастера, который, совершив один оборот, один завод, больше в этом мире никакого участия не принимает. Ну и нужно сказать, что, наверное, европейское просвещение, являясь таким очень широким идейным, общественно-культурным движением, которое заключается в особенных мыслях, в особенных таких интеллектуальных склонностях. Вот все это мощное такое движение, наверное, характеризует два момента. Во-первых, это социальный и нравственный идеал, то есть это то, к чему стремились просветители. То есть деятели просвещения, другими словами, желали утвердить царство разума на земле, в котором люди были бы абсолютно совершенными во всех отношениях. То есть это было бы государство или общество, где восторжествовала бы гармония интересов свободного человека, справедливого общества. То есть вот этот вот принцип, который будет потом базовым для Великой Французской революции: свобода, равенство, братство, да, либерте, эгалите, ратерните, вот когда они на этих знаменах своих писали, как раз таки это является уже таким закатом выражения вот всего этого огромного направления под названием просвещение. Полагали мыслители эпохи просвещения, что можно, совершенно это возможно, обустроить мир на вполне разумных, рациональных и логичных началах. То есть они полагали совершенно серьезно, что можно просчитать все возможные проблемы, все возможные сложности и избавиться от них, еще в них не войдя, скажем так. Да? То есть возможно создать такое идеальное государство. Ну и второй момент, который характеризует эпоху просвещения, специфику просвещения, то, что путь осуществления этого идеала, этого идеального общества или государства лежит через просвещение, воспитание и образование масс. То есть массовым должно быть образование, полагают деятели просвещения. И как раз таки считается на самом деле, что вообще эпоха просвещения может быть даже названа, знаете, золотым веком утопий. Утопии. Почему? Потому что она включила в себя веру в возможность изменить человека, если мы сможем изменить социальный и политический строй. То есть вот полагали деятели эпохи возрождения, что если мы изменим общество, то и как раз таки человек изменится. Это вытекало из того, из той посылки, что они полагали, философы и деятели, мыслители эпохи просвещения, что абсолютно все свойства человеческой натуры, человеческой природы очень сильно зависят от определенных обстоятельств или среды. То есть говорили, создайте благоприятную среду, и человек будет хорошим и замечательным. Даже никогда, наверное, во всей истории человечества литература не рождала столько произведений, которые бы описывали идеальное вот это вот общество. Нужно сказать, что, наверное, истоками или источниками идеологии просвещения стали античная философия и философия возрождения. То есть мы можем для себя записать, да, истоки возрождения, истоки просвещения. Это античная философия и философия Ренессанса или возрождения. В общем-то, считается, что приоритет в формировании именно такой просветительской, что ли, идеологии по праву принадлежит, относится к Англии. Почему? Ну, дело в том, что на самом деле уже к 17 столетию Англия была одной из самых, наверное, развитых европейских государств. А к 17 столетию в Англии существовала уже парламентская монархия. А уже там присутствовала демократическая борьба, то есть борьба лояльная такая, да, партий, течений политических имеется в виду. Уже к 17 столетию церковь проводит такую гибкую религиозную политику, то есть она не запрещает какие-то знания, не запрещает открытия, не запрещает какие-то научные подвиги, скажем так, да, она, наоборот, поддерживает те или иные лозунги. Именно в Англии рождается такое философское течение, как прагматизм. Вот именно прагматизм, который в качестве своего культа, своей основы, своего такого базиса выбирает деньги и успех. И вот эту вот возможность добиваться материального благосостояния, подчеркивая, что если мы достигаем успеха в материальной сфере, то это означает, что мы избраны Богом. Это, кстати, ветка вот в Англии, ветка протестантизма свою роль, конечно же, безусловно, сыграла. Что касается допустим, немецкого, да, просвещения. То есть, то здесь, конечно же, безусловно, ярким таким представителем эпохи просвещения нужно назвать Иммануила Канта. И философ, и ученый, и известный математик. И вот как раз таки своей философии в целом Кант подводит итоги всем этим исканиям эпохи своей. Главная работа Канта – это «Критика чистого разума», в которой он формулирует три таких знаменитых вопроса, на которые, по его мнению, исчерпывают все духовные проблемы человека. Да? А это вопросы очень простые. Что я могу знать, что я должен делать и на что я могу надеяться? Первый вопрос – это область познавательных возможностей человека. Второй – это сфера морали. А третий – это уже деятельность религиозных всех аспектов. И вот как раз-таки он полагал, что сам себя часто очень сравнивал с Коперником по важности своего открытия философии. Почему? Потому что, говорит Кант следующее – наш рассудок не берет свои законы из природы, как думали все остальные мыслители. То есть он не черпает из природы какие-то свои законы, свои правила и так далее. Нет. Он предписывает их ей. Наоборот, ситуация складывается. То есть, например, да, вот ситуация, что человек, который одел синие очки, например, на глаза, да, солнцезащитные, он будет видеть все в синем свете, да? И вот как раз таки проблема в том, что очки-то можно снять, а логику нашего мышления, форму нашего мышления, вот как раз таки ее потерять нельзя. И когда мы начинаем изучать окружающий мир, мы хотим того или нет, но мы показываем этому миру. Вот, то есть мы, другими словами, мы не можем изучать то, что мы изучать не способны. Вот такая, наверное, одна из базовых идей Канта. А, в общем-то, знания, вообще, говорит Кант, тогда могут являться ценными только, если помогают человеку стать человечнее, именно человечнее. И суть веры, по его мнению кантовскому, не рассуждать о Боге, не рассуждать на всякие религиозные темы, нет, а просто быть добрым, просто быть добрым. И вот как раз-таки, для чего нам нужна мораль, да, по мнению Канта? Для того, чтобы уметь распознавать добро и зло, но для этого нам нужна мораль. А совесть – это своеобразная форма, по его мнению, самоконтроля. И вот я как раз таки сам говорю, что у меня две вещи только во всем мире поражают. Это звездное небо над головой, огромное, безграничное, с мириадом этих звезд. Да? И вторая вещь – это моральный закон во мне, который мы придумываем, которому мы следуем. А что касается особенностей эпохи просвещения. Особенности эпохи просвещения. Ну, во-первых, мы с вами уже сказали, что это деизм, да, то есть материалистическое понимание природы. Во-вторых, это светскость культуры, светскость. То есть это вытеснение религиозных начал из всех сфер культуры и замена его именно светскими, мирскими формами. Дальше. Это космополитизм. То есть как раз таки, который выражается в осуждении национализма, который выражается в убеждении, что все нации имеют равные возможности и так далее. Еще одна черта – это научность. Ну, конечно, безусловно, в немалой степени способствует расцвет математики, расцвет естественных наук. А именно в эпоху просвещения, конец 17 века, начало 18-го, наука окончательно и прочно входит в жизнь человека наравне с философией, наравне с религией. И как раз таки научные знания, которые до этого являлись предметом дискуссий только в узких кругах ученых, со своими терминами, которые могли быть непонятными большинству людей, так вот постепенно они выходят за пределы этих научных кружков и становятся предметами рассуждений в светских салонах, к примеру, да. Ну вот, наверное, самый яркий такой вот пример, который можно привести, это знаменитая энциклопедия французская под руководством Дени Дидро, известного деятеля эпохи Возрождения француза. Энциклопедия – это свод разных знаний, разной информации, совершенно из различных сфер, из различных частей жизни. И вот как раз таки считали, что человек, прочитавший такую энциклопедию, станет образованным. Предполагалось там выпуск очень большого количества, значит, томов, посвященных разным отраслям, разным сферам. И вот, значит, это было одной из таких черт. Ну и еще, наверное, такая последняя, нет, не последняя, еще запишем. Это одна черта еще просвещения, это рационализм, рациональное. Как я уже сказала, да, это век разума, это вера в то, что можно обустроить мир на началах разумных, логичных, рациональных и так далее. Еще одной чертой является идея прогресса. Прогресс. То есть как раз таки прогресс как путь развития, да, европейской цивилизации. Считается, что прогресс возможен только в разумном обществе, только в рациональном, в обществе, где все логично построено и так далее. Еще один момент, который характеризует эпоху просвещения, это абсолютизация воспитания в формировании нового человека. Абсолютизация, то есть вот этот вот, как я уже говорила немножко раньше, да, полагали деятели просвещения, что достаточно создать целесообразные, гармоничные условия воспитания для детей, и в течение одного, максимум двух поколений все несчастья общества будут искоренены, и будет совершенно иная хорошая жизнь. Причем особую роль здесь играли сады, парки, именно парковая такая культура, как красивая природа, где, значит, человек расцветает душой и так далее. Ну и еще один момент, который, наверное, характерен для эпохи просвещения, это публичность или театральность. И в это время появляется новый вид связей. Это салоны, так называемые, литературные салоны или художественные салоны, в которые собирали вокруг себя такую элиту, как бы интеллектуальную, да. Это места, где дискутировали на разные темы, места, где зарождались какие-то новые научные открытия и так далее. Ну и напоследок запишем стили культуры эпохи Возрождения, стили культуры эпохи Возрождения. Ну, во-первых, конечно же, это просветительский классицизм. Классицизм. Как раз таки вот в литературе это, как правило, роман, в архитектуре это реализм, то есть стремление максимально показать вот эту вот реальность окружающего мира, максимально усилить индивидуальное, личностное такое начало. Давайте последние два запишем еще. Значит, это сентиментализм. Сентиментализм. Значит, сентиментализм исходит из представлений об изначальной чистоте, доброте человека, которая потерялась вот по мере отделения от природы. То есть чем дальше от природы, тем мы жестче, тем мы эгоистичнее и так далее. И последнее – это стиль, который получил название рококо. От французского «рокайль» – ракушка или раковина. Такая причудливая, значит, витиеватая, значит, витиеватый стиль в искусстве, который ориентируется на реального человека с реальными потребностями, следовательно, на комфорт и изящество в архитектуре и предметах обихода.